Вот тетенька и анис. Позвольте рекомендовать. С торопливой развязанностью вскочил он при входе груши. Честь имею представить, продолжал Зеленьков, расшаркиваясь и размахивая руками. Аграфена Степановна, очень хорошие девицы, а это моя тетенька. Тетенька с величественной важностью поклонилась Аграфене Степановне, а Аграфена Степановна очень сконфузилась и не знала, как сесть и куда девать свои руки. «Садитесь, пожалуйста, без церемонии», — шаркал и лебезил Иван Иванович. «Чем угощать прикажете? Тут всяких питаниев наставлено. Кушайте-с». Обе гости тяжело откланивались, но к питаниям не прикасались. «Тетенька-с, Аграфена Степановна, сладкой водки не прикажете-с, али тенеривцу? Выкушайте рюмочку, это ведь легонькое, самое дамское». Гости жеманно отказываются. Иван Иванович, однако, не отстает, атакуя их с новой силой и, наконец, побеждает. Гости выкушали по рюмке сладкой водки и посмаковали тенеривцу. «Ах, ах, разлюбезное это дело!» — восторженно умиляется, и сам не зная чему Иван Иванович. Причем ягозит на стуле, всплескивает руками и щелит свои, без того уже узкие, масляно бегающие глазки. «Нет, черт возьми!» — вскакивает он с места и, схватив со стула гитару, запевает, разбито сладостным тенорком, со своими ужимками. «И вы, друзья моей красотки, не встречали ли где порой?» «В целом нашем околотке нет красоточки такой. Это девушка-шалунья, это грунюшка-игрунья, только юбка за душой». Тетенька сосредоточенно курит папироску, пуская дым через ноздри. Аграфена Степановна конфузится и краснеет, а Иван Иванович снова уже швырнул на диван гитару и в каком-то экстазе, ударяя себя кулаком в перси, говорит: «Тетенька, распропащий я человек, потому круглый сирота. И при моем сиротстве, горьким, только вы одни у меня и остались». Добродетельно, можно сказать, сродственница. «Хоша я и при своем капитале, однако же проживаю в уединении. Только и услада одной, что чижа вот с клеткой купил. И приотменно, я вам скажу, поет бестия, индо все уши прожужжит. Одначе ж он не человек, а как есть по всему чиж. Так и выходит, глупая он птица. А мне при таком моем чувстве к коммерческим оборотам требуется теперь еще подругу. Правильно ли я полагаю, Аграфена Степановна?» Аграфена Степановна потупилась, покраснев еще более прежнего. Тетенька ободрительно улыбнулась и с важностью приступила к расспросам. «Вы, значит, здесь в услужении проживаете при своих господах?» «По наймам, внизу тут, у Бероевых», — ответила груша кое-как, оправляясь от смущения и радуясь, что настал разговор посторонний. «По наймам? Так-с. А сколько жалования вам кладут они?» 3 рубля в месяц, да полтину на горячее. Только 2 прислуги, куфарка, да я при барыне и при детях». «Стало быть, господа-то не богатые». «Где уж там богатые, живут себе помаленьку». «И большое семейство?» «Нет, не так-то, сам хозяин, да жена при нем, да 2 детей, мальчики и девочка». «Значит, 4, а сам-то в чиновниках, а ли так, где служит?» «Он это, сказывали, по золотой части какой-то у Шиншеева, богач-то, знаете?» «Слыхала». «Так это, стало быть, место доходное?» «Уж Христос их знает, слышала я точно, что другие больно уж наживаются, а он нет, одним жалованием доволен. И при том же должность его такая, что на месте не живет, а побудет, сколько месяцев придется здесь семейством, а там и ушлют в Сибирь на 1/2 и больше случается. Вот и теперь уехавши, 5 недель уж есть, барыня-то одна осталась». «Гм. А может, он и получает какие доходы, да куда-нибудь на сторону их относит?» — с подозрительно лукавой миной спросила тетенька. «Ах, нет, как можно!» — совестливо вступилась груша. «Он всякую копейку, что только добудет, все в семейство несет, даже и оттуда, из Сибири-то, присылает». Нет, для семейства он завсегда большой попечитель. Ну, а как живут-то, не ругаются? Ой, что вы, душа в душу живут, вот уже 6 годов они женаты, да я 5-й год при них служу. Так верите ли Богу ни разу, то есть не побронились между собою, а чтобы это ссоры, неудовольствия какого и в помине нет? Очень любят друг дружку, уж так-то любят, на редкость со стороны смотреть приятно. И такой-то у них мир да тишина, что вовек, кажется, не отойду от места. И мать такая хорошая она, деток своих до смерти любит. Обоих сама выкормила.